Детство в царстве грез. Дело в том, что Мэгги в детстве пересмотрела фильмов. Неудивительно, принимая во внимание, что отец ее был директором царства грез, маленького кинотеатрика, а сами они жили над ним в однокомнатной квартире по соседству с будкой киномеханика, пока Мэгги не исполнилось 8. Сейчас, с высоты своего возраста, она понимала, что далеко не каждый ребенок ходит домой через фойе кинотеатра. Но тогда это казалось ей само собой разумеющимся. Чтобы попасть в квартиру, нужно было пройти по темной, узкой, застеленной ковром лестнице, вечно загроможденной старыми сломанными прожекторами, рекламными щитами «Скоро в кинотеатре» или «Показ продлен на неделю», и картонными коробками с черными пластиковыми буквами для афиш. Внутри же квартиры были бетонные блочные стены, выкрашенные бледно-зеленой краской и темно-коричневый крапчатый линолеум. В ванной комнате ванна на когтистых лапах и лампа с одним плафоном. В кухне электрическая плитка и маленький холодильник под раковиной. Днем смотреть не на что, зато вечером все менялось. С наступлением темноты все в квартире, включая родителей и ее саму, заливало чудесным розовым светом от большой неоновой надписи «Царство грез» над окном. Все становилось таким красивым, таким веселым, как будто в мультфильме живешь. В небольшом алькове, где она спала, в стене имелось отверстие. Откроешь его, и перед тобой огромный экран. Каждую ночь Мэгги лежала и смотрела кино под убаюкивающее жужжание проектора за стеной, голосов с экрана и негромкого смеха публики из зрительного зала. А жаркими летними ночами, когда родители оставляли двери квартиры нараспашку, чтобы гулял сквозняк, она слышала, как трещит большой красный автомат попкорна и позвякивает касса на прилавке с конфетами. И если не засыпала до конца последнего сеанса, то слушала хлопанье поднимаемых ряд за рядом деревянных сидений. А потом гудение большого пылесоса, собирающего остатки попкорна и фантики от конфет. Всю жизнь стоило Мэгги уловить запах попкорна и конфет, она будто снова оказывалась в той маленькой квартирке над кинотеатром. Ей нравилось жить в царстве грез. Но сейчас Мэгги подозревала, что именно из-за этого ей всегда было так трудно смириться с реальностью. Она где-то прочла, что в возрасте от 1 до 4 лет происходит формирование личности, так что, вероятно, в этом причина. Она росла в эру Glorious Technicolor, эру великих киномюзиклов с веселыми песнями и красивыми людьми, где в конце мальчику всегда достается девочка. И хотя Мэгги была единственным ребенком, причем поздним, она никогда не чувствовала одиночества. Кинозвезды были ей и друзьями, и товарищами по играм, и Мэгги чувствовала себя абсолютно счастливой. Но потом все помешались на телевидении, и вслед за многими маленькими кинотеатрами царство грез закрылся, и пришлось им переехать в обычную квартиру. Вот это был шок. В реальном мире не было ни закадровой музыки, ни попкорна с конфетами, ни розового света по ночам. Не было даже сюжета, за развитием которого можно следить. Отцу удалось найти другую работу, он стал торговать обувью. Но с деньгами вечно было туго, приходилось переезжать из одной душной квартирки в другую. И постепенно Мэгги охватили тревога и растерянность. Мир вокруг казался таким странным и незнакомым. Родителям она ничего не говорила, но ее не покидало чувство, что произошла какая-то ошибка, и она находится не там, где надо. Но она не знала, где ее место. Не знала до того жаркого, влажного августовского дня. Ей было тогда 10. Мама только что поступила помощницей к швее, чтобы хоть немного подработать, и взяла Мэгги с собой на примерку к даме, жившей в Маунтейн-Брук. Мэгги никогда не бывала в этой части города, и когда на подъезде к Красной горе увидела на вершине гребешок, большой величественный особняк в стиле эпохи Тюдоров, у нее перехватило дыхание. На фоне неба он показался Мэгги замком из фильма. И когда они, объехав Красную гору, спустились в прохладный, утопающий в пышной зелени мир Маунтейн-Брук с его тенистыми улочками, заросшими плющом кирпичными и каменными домами и длинными изящными рулонными газонами, Мэгги почувствовала себя похищенным ребенком, которого только что вернули домой. Вот где ее место, вот где она вновь может дышать. В те дни они жили на другом краю города, в мрачной подвальной квартирке с трубами под потолком, но гребешок подарил ей мечту. По ночам Мэгги лежала на качковатом, отжившем свой век диване и фантазировала о большом доме на холме. Представляла, как сидит на террасе, пьет чай и смотрит на раскинувшийся внизу город. Эти глупые детские мечты стали для нее отдушиной в бесприютных скитаниях от одного тесного темного жилища к другому. За эти годы гребешок стал для нее больше, чем местом на карте. Он стал целью, дающей силы жить. Многие клиентки-швеи, у которой работала ее мать, жили на горе. И Мэгги полюбила ездить к ним и разглядывать чудесные особняки, мебель, картины, ковры в восточном стиле, длинные лестницы, ведущие в огромные, просторные, полные воздуха спальни с балконами, откуда открывался вид на город. Никто не возражал против ее визитов. Мэгги была воспитанной и тихой девочкой. Все дамы были добры к ней, но в миссис Робертс Мэгги влюбилась с первого взгляда. Она казалась Мэгги идеалом изящества и грации. У миссис Робертс не было дочери, и к Мэгги она проявила особый интерес. Время от времени она спрашивала маму, можно пригласить Мэгги на чай, или можно я возьму Мэгги на пасхальный обед в клуб? Мэгги нравилось ездить в бирмингемский загородный клуб с его массивными, обитыми мебельным ситцем в цветочек, стульями и диванами. И люди с горы ей тоже нравились. Их манеры, наряды и то, как они за собой ухаживают. Ее приводили в восторг экзотические деликатесы. Сыр камамбер, артишоки, икра, черные оливки, копченая семга. Ах, как это отличалось от надоевших франко-американских спагетти из банки. Когда ей исполнилось 12, миссис Робертс выхлопотала для нее стипендию в Брук-Хилл, частной школе для девочек. Если бы миссис Робертс не взяла ее под свое крыло, Мэгги никогда бы не узнала, что в мире есть такая красота и тонкость. Миссис Робертс научила ее быть благодарной даже за самые маленькие радости. И хотя миссис Робертс была едва ли не самой богатой дамой в Бирмингеме, в ней не чувствовалось никакой претенциозности. Жертвуя деньги на многие мероприятия в городе, она делала это инкогнито. Никакой классовой или расовой разницы рядом с ней никто не ощущал. Ее дом был открыт для всех, и всех там привечали одинаково любезно. Вот такой, как миссис Робертс, Мэгги мечтала стать. Она приглядывалась к элегантной жизни обитателей домов на горе и ждала, когда повзрослеет, чтобы туда переехать. Ей в голову не приходило, что этого может не случиться. Мэгги не сомневалась, что в один прекрасный день окажется там, в красивом доме, замужем за прекрасным человеком. Но, как и во многом другом, и Ричард тому пример, она катастрофически ошиблась. Мэгги с удовольствием провела бы жизнь, как миссис Робертс или другие дамы с горы. Это была аккуратная, организованная жизнь. После смерти мужей они продавали большой дом и переезжали в маленький с садом в Инглиш-Виллидж. В преклонном возрасте переселялись в любимый всеми епископальный дом для престарелых под названием «Святой Иоанн в соснах», чтобы провести остаток дней среди старых друзей, с которыми они еще в детский сад вместе ходили. Они играли в бридж и ездили в театры, музеи и на выставки цветов в казенном автобусе. В «Святом Иоанне» жильцы проходили через три этапа, что значительно облегчало тяготы последнего отрезка жизненного пути. На первом их ждал маленький коттедж с садиком. Позже, когда здоровье постояльца слабело, его переводили в сектор с нянечками и сиделками, а оттуда — на фамильный участок на кладбище. Замечательный, целесообразный и предсказуемый конец. Но, увы, у нее не было на это ни денег, ни желания ждать так долго. Честно говоря, счастливого киношного конца она не дождалась. Но начало-то было чудное. Поди придумай лучше.